Наверное, после того, как завершится это соревнование, Дун Линь объявит о своих генных пилюлях. Все было очень заманчивым рекламным шагом. Деньги, которые они смогут получить, будут невероятно большими. Хан Сень считал, что раскрутить подобные пилюли очень сложно. Однако после такой эффективной рекламы все будет намного проще и быстрее. Кроме того, скорее всего, компания планировала начать продавать их по очень высокой цене. Если люди увидят, что с помощью пилюль их питомцы могут стать настолько сильными, что смогут сражаться даже с суперсуществами, то они согласятся отдавать такие суммы. «Сделано умно», – подумал про себя Хан Сень. Хотя Дун Линь предложили очень ценные призы за первое место, но это можно было назвать платой за то, что питомец Хан Сеня поможет им прорекламировать их новый продукт. Однако, какими бы заманчивыми ни были призы, парню не понравилось то, что его хотели использовать. «Эти люди думают, что им сойдет с рук то, что они решили воспользоваться моим архангелом, дав мне такие призы, они очень наивны». Хотя в данный момент Хан Сень был очень недоволен сложившейся ситуацией, но все равно решил, что семье Ци нужно дать шанс, чтобы исправиться. Юноша нашел номер Ци Сювэня и набрал его. Когда у Ци Сювэня зазвонил Комлинг, он смотрел матч. Нахмурившись, парень все же ответил. «Лидер Хан, что я могу для тебя сделать?» Хотя Ци Сювэнь был одним из подчиненных Хан Сеня, но тот ему очень не нравился. «Если компания Дун Линь решила воспользоваться моим питомцем как рекламой, то им стоит для начала поговорить со мной о цене», – прямо сказал Хан Сень, не став ходить вокруг да около. «Откуда он узнал, что мы этого хотим?» У Ци Сювэня тут же изменилось лицо, и он ответил. «Лидер Хан, мы проводим соревнования между питомцами. Конечно, мы стремимся, чтобы о нашей компании узнало больше людей, но за это в качестве платы мы предлагаем ценные призы. Я даю вам один шанс, чтобы вы справились и заплатили мне. Если вы откажетесь, то не вините меня в том, что могут произойти какие-нибудь несчастные случаи», – холодно ответил Хан Сень. Ци Сювэнь заставил себя улыбнуться. «Лидер Хан, если когда-нибудь тебе что-нибудь понадобится, то ты можешь об этом мне сказать. По мере возможности я обязательно тебе помогу». Хан Сень тут же понял, что Ци Сювэнь пытается уклониться от ответа. Поэтому парень сказал, «Я не нуждаюсь в твоей помощи. Это я помогаю тебе. Подумай об этом, разве я не прав?» После этого Хан Сень отключился. На лице Ци Сювэня отразилось сильное беспокойство, и он быстро связался со своим отцом. «Отец, Хан Сень знает, что мы хотели сделать. Как теперь быть? Может, стоит ему заплатить?» – спросил Ци Сювэнь. «Игнорируй его. Мы уже начали рекламировать пилюли для питомцев, поэтому он нам больше не нужен. Ящеру нужно хорошо выступить против суперпитомца. После этого будет достигнута цель нашего плана», – холодным тоном ответил отец. «А что, если он уйдет, когда мы откажемся ему платить?» – снова спросил Ци Сювэнь. «А наша реклама уже запущена. Если он сейчас уйдет, то люди решат, что парень испугался питомца, который поедал наши пилюли. Если мы займем первое место, то будет такой же эффект. Он уже присоединился к соревнованию, поэтому пусть поступает как хочет, это его дело. На наш результат его решение уже не сможет повлиять». Голос был уверенным и холодным. Глава 841. Пилюля для питомца. Комлинг Хан Сеня звонил не переставая. Количество звонков было ошеломляющим. В основном ему звонили друзья и знакомые. Парень старался отвечать всем, однако все говорили о невероятных пилюлях для питомцев, которые создала компания Дун Линь. Они хотели предупредить его. Хан Сень был им благодарен, но отвечал, что он уже сам обо всем догадался и решил с этим разобраться. «Хан Сень, если ты решишь уйти, то я буду не против. Я уже не рассчитываю на сделку, которую мы заключили». Последний звонок был от Хуан Фу Пинцин. «Бесполезно. Если я сейчас уйду, то Дун Линь объявит о том, что я испугался их питомца, который наелся новых пилюль, и тогда их цель будет достигнута», – холодно ответил Хан Сень. Компания уже начала свою рекламу, поэтому они не собирались заключать никакой сделки с Хан Сенем. Если бы они этого хотели, то уже начали бы действовать. Но у меня есть идея. До финала осталось еще несколько матчей. Тебе нужно будет еще сразиться с несколькими питомцами от душ существ со священной кровью. Тебе нужно проявить слабость, чтобы они поверили, что добиваются успеха. Но когда твой питомец выступит против них, пусть она покажет всю свою силу. Тогда все будет не настолько очевидно для зрителей», – предложила Хуанфу Пинцин. Хан Сень покачал головой и ответил: «Все известные люди Альянса смотрят это соревнование. Они пристально за мной следят, и все это только поможет сделать новые пилюли еще более известными». «Тогда что нам делать?» У Хуанфу Пинцин больше не было идей, и она ощущала себя виноватой в сложившейся ситуации. Она чувствовала, что частично была ответственна за все это, ведь именно она попросила Хан Сеня принять участие в этом соревновании. Парень улыбнулся и ответил: «Все нормально. Я приму участие в матче и сделаю то, что делаю всегда». «Ты будешь продолжать сражаться?» Хуанфу Пинцин не совсем поняла то, что он сказал. Хан Сень не стал объяснять всех деталей, а вместо этого просто ответил: «Да, я сделаю так, как всегда. Нет необходимости изменять мое решение. А теперь я хотел бы позвонить Джиян Ран и успокоить ее». Положив трубку, парень действительно позвонил своей девушке и немного поговорил с ней. Матчи продолжались, поэтому, поговорив, молодой человек отправился их смотреть. Выступление ящера привлекло много внимания. Люди хотели увидеть, насколько эффективными были пилюли для питомцев, разработанные компанией Дунлинь. Когда ящер вышел на поле сражения, все взгляды были устремлены на него. В этот раз его соперником стал медведь от души существа со священной кровью. Но медведь вовсе не был достойным соперником, поэтому очень быстро на его теле появилось множество ран. Ящер атаковал без передышки, и у медведя не было ни единого шанса, чтобы нанести ответный удар. Менее чем через полчаса владелец медведя выкинул белое полотенце. Он не хотел, чтобы его питомца от души существа со священной кровью уничтожили полностью. После завершения этого матча люди только и говорили о невероятной силе питомца. Они действительно восхищались им. Если это был эффект от новых пилюль, то они действительно стоили своих денег. Однако победы над всеми его соперниками для многих было недостаточно, чтобы убедиться в невероятности пилюль. Они ждали матча между ящером и архангелом. Если ящер не сможет победить суперпитомца, то зачем нужно было тратить целое состояние на приобретение нового продукта? Люди были готовы потратить свои деньги на то, чтобы убить суперсуществ. Но если эффект будет недостаточным, то не будет смысла платить такие суммы. Будет выгоднее продолжать самостоятельно развивать питомцев от душ существ со священной кровью. Просмотрев последнее сражение ящера, Хан Сень кивнул. Его действительно впечатлило то, что создала компания Дунлинь. Также они сделали правильный выбор, решив развивать ящера. У представителей этого вида была более высокая защита, и они смогли бы выдержать несколько ударов суперсущества. После улучшения, которое давали пилюли, их панцири становились еще более прочными. Даже архангел не сможет их пробить. Если ящер сможет выдержать несколько атак архангела, то зрители будут в восторге и станут более положительно относиться к новому продукту. Очень немногие люди смогли бы выдержать атаку суперсущества. Такой питомец был бы очень полезным в охоте на суперсуществ. Чтобы сделать такой выбор, компания Дунлинь провела неплохое исследование относительно Архангела. Они знали, что Хан Сень окажется в том положении, в котором он сейчас был. Однако парень лишь улыбнулся, будто его совершенно не волновали их грязные поступки. Он уже предупредил, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Семья Ци действительно очень хорошо все спланировала, но если они не заплатят Хан Сеню, то он не позволит им остаться безнаказанными. Парень собирался лишить их выгоды, которую эти люди планировали получить. В следующий раз, когда Архангел оказалась на сцене, она должна была сразиться с питомцем от души существа со священной кровью. Люди сосредоточили свое внимание на этом матче и хотели увидеть, как питомец Хан Сеня справится со своим новым соперником. Когда они поняли замысел компании Дун Линь, то стали уделять происходящему более пристальное внимание. Все уже поняли, что компания использовала архангела в качестве рекламы для продажи их новых пилюль. Также люди поняли, что несмотря ни на что, Хан Сень не отступит. Архангел, как обычно, быстро уничтожила своего соперника. Цюсю Вэнь вздохнул с облегчением, когда увидел, что архангел снова появилась на сцене. Он опасался, что Хан Сень прикажет своему питомцу стать слабой, а когда она выйдет против ящера, то покажет все, на что способна, чем затмит все преимущества, полученные от новых пилюль. Но Цюсю Вэнь слишком много думал. По сравнению с его стариком, парень все еще был новичком. Если бы Хан Сень так поступил, то пилюли для питомцев стали бы еще более известными. После наблюдения за архангелом на лицах зрителей появилось странное выражение. Присутствовало очень много важных персон, и они знали, что семья Ци решила не договариваться с Хан Сенем и не собиралась ему платить. Все, что хотела семья Ци, это сделать так, как они изначально спланировали. Это был идеальный способ продемонстрировать значимость новых пилюль. Этот способ был более эффективным, чем сотрудничать с Хан Сенем. Но Хан Сень вместе со своим архангелом продолжали сражаться, поэтому никто не мог понять, что он задумал. В последующих матчах ящер выступил очень хорошо. Ему даже удалось победить питомца от души существа берсерка со священной кровью. Это многих шокировало. Хотя он не был таким же подавляющим, как архангел, но все равно отлично сражался. Видя, как ящер побеждает своих соперников, всем стало очень интересно, как он выступит против суперпитомца. Архангел также выиграла все свои матчи, и наступило время финального сражения. Все сосредоточились на нем. Если сила ящера окажется впечатляющей, то пилюли прославятся на весь альянс и будут продаваться по невообразимой цене. Пришло время начала последнего матча. Взгляды были устремлены на сцену, и все ждали появления участников. Все с нетерпением хотели увидеть бой архангела и ящера. Глава 842. Душа существа короля стального рыцаря. В комнате для перерывов Хан Сень выглядел полностью расслабленным. Дун Линь отлично просчитали стратегию, их ящер действительно был сильным питомцем. У них была только одна ошибка – они неправильно выбрали соперника. Если бы они решили все обсудить с Хан Сенем, то он не стал бы возражать и устроил бы шоу в их пользу, что действительно помогло бы увеличить популярность и продажи новых пилюль для питомцев. Если бы они заплатили молодому человеку, то обе стороны были бы только в выигрыше. Однако Дун Линь решил устроить грязную игру и использовать Хан Сеня. Поэтому парень в ответ на их действия также решил сыграть грязно и жестоко. После того, как Хан Сень призвал Архангела, он не стал сразу отправлять ее на сцену. Вместо этого он призвал душу существа. Перед юношей появилась зеленая тень. Душа, похожая на призрака, соединилась с телом Архангела. Хотя внешне она не сильно изменилась, но теперь ее глаза стали сверкать зеленым светом. Хан Сень получил эту душу, когда убил короля стального рыцаря, и это была человекоподобная душа, соединяющаяся с питомцем. Как и любую другую душу существа для питомца, эту мог использовать только питомец, но у этой души было ограничение. Ее мог использовать только человекоподобный питомец. Когда Хан Сень ее получил, то сразу скормил этой душе черный кристалл. По прошествии времени она превратилась в душу суперсущества-берсерка. Возможно, семье Ци просто не повезло, или белый олень уже начал приносить удачу Хан Сенью, но как раз прошлой ночью его душа от суперсущества завершила свою трансформацию. После того, как душа соединилась с архангелом ее сила значительно возросла. «Цисювэнь, ты не согласился на мои условия, поэтому теперь пострадаешь», — сказал Хан Сень и приказал архангелу подниматься на сцену. Ящер уже был на месте и ждал своего соперника. Видя, что Хан Сеня нет, люди начали шептаться. «Хан Сень решил сдаться?» «Не может быть, ведь это значило бы, что семья Ци победила». «Но если он не сдастся и его питомца уничтожит ящер, разве это не будет хуже?» «Я надеюсь, что он не ушел, но если пилюли действительно настолько эффективны, то сражаться с суперсуществами станет намного проще». Пока люди обсуждали сложившуюся ситуацию, появился прекрасный облик архангела, который мгновенно привлек внимание всех зрителей. «Что собирается делать Хан Сень? Взгляните на ящера. Думаю, что архангел не сможет с ним быстро справиться. Сражение, которое сейчас начнется между ними, будет только на руку семье Ци», — сказал Сын Небес, разговаривая с Нин Юэ. «Семья Ци не добьется того, что хотела, учитывая такую нечестную игру», — холодно ответил Нин Юэ. «Почему нет? Я проанализировал силу ящера. Он должен выдержать несколько ударов суперпитомца». Сын Небес действительно ничего не мог понять. Нин Юэ улыбнулся и ответил. «Ты сделал правильный выбор, не спорю, но ты должен научиться читать души людей. Есть много вещей, которые невозможно увидеть. Если рассматривать ситуацию так, как ты, то все кажется простым, но могу тебя заверить, что если бы ты смог взглянуть на душу человека и кроме этого ничего больше не знал бы, то тогда ты смог бы увидеть настоящий результат всего этого». «Боюсь, что мне не хватит для этого терпения». Сын Небес криво улыбнулся. «Прекрасно. Мы еще очень молоды, и нам повезло, что мы родились в такую эпоху. Перед нами множество возможностей. Нам нужно лишь схватиться за них и посмотреть, к чему это приведет». Нин Юэ кашлянул. «Ты в порядке?» Сын Небес действительно сильно переживал за Нин Юэ, хотя и опасался его. «Со мной все в порядке. Я уже привык к такому. Смотри на сцену, матч вот-вот начнется. Я не хотел бы его пропустить». Нин Юэ покачал головой и взглянул на Архангела. Увидев, что появилась Архангел, Ци Сювэнь был в восторге. Даже если бы она не появилась, то все равно их семья вскоре должна была стать еще более богатой. Единственным минусом было то, что они не смогли бы подчеркнуть всю эффективность своего нового продукта. После завершения обратного отчета Архангел не стала терять время и сразу взмахнула своим двуручным мечом. Видя ее движение, Ци Сювэнь сильно сжал кулаки. Про себя он выкрикнул: «Удар! Для семьи Ци наступает новая эра!» 500 000 людей присутствовали на матче, а телезрители, которые все наблюдали в прямом эфире, было невообразимое количество. Все уставились на Архангела, ожидая сумасшедшего сражения. В следующую секунду полупрозрачный двуручный меч Архангела пронзил спину ящера. Его панцирь был подобен черному металлу и казался невероятно прочным. И он действительно таким был. Питомцы от душ существ со священной кровью даже не могли его поцарапать. Однако перед невероятной силой, которой обладал Архангел, он стал похож на тофу. Ее меч прошел сквозь панцирь, как сквозь теплое масло. Но он не остановился. Меч легко начал разрезать ящера на две части. Менее чем за секунду питомец оказался разрезан пополам. Кровь окрасила сцену, а части тела медленно упали на пол. На губах Ци Сювэня застыла улыбка. В данный момент в его голове не было ни единой мысли. Далеко в компании Дун Линь человек среднего возраста смотрел на происходящее. Рука, в которой он держал чашку, начала дрожать. Спустя мгновение чашка упала на пол, расплескав все содержимое. Мужчина средних лет потерял самообладание. Глядя на экран, он закричал: «Невозможно! Невозможно!» Многие знатные люди Альянса были шокированы и казались разочарованными. Их одолевали странные чувства. Больше всего они были разочарованы последним продуктом, который создала семья Ци. Его рекламировали как невероятное средство, помогающее в охоте на суперсуществ. Но, несмотря на его эффект, ящер был мгновенно уничтожен суперпитомцем. Пилюли оказались не настолько полезными, как они считали, и надежды всех зрителей на возможность уничтожения суперсуществ оказались разрушены. Но самым смешным было то, как глупо поступила семья Ци. Они обещали невероятно ценные награды, а их питомец, которого они так долго растили, был полностью уничтожен. Вся их реклама была безрезультатной. Все увидели, что пилюли для питомцев могли их сделать намного сильнее, но какими бы сильными они ни были, все равно они останутся лишь питомцами от душ существ со священной кровью. Суперсущество все равно сможет убить их одним ударом, поэтому их покупка и использование были бессмысленными. После полной тишины начали раздаваться аплодисменты, которые усиливались как капли дождя перед ливнем. Вскоре со всех сторон были слышны громкие аплодисменты и крики. «Супер! Питомцы поразительные! Их нельзя сравнивать с питомцами, а душ существ со священной кровью!» «Неудивительно, что ее называли суперпитомцем. Ангелица непобедимая!» «Она одним ударом может уничтожить любого!» «А я надеялся, что ящер продержится намного дольше, но мои надежды не оправдались». «Они это сделали. Семья Ци была уверена, что их питомец невероятно сильный, но все, что они смогли добиться, только разгневать Хан Сеня». «Ранее он не убил ни одного питомца, но сейчас этот парень сделал все, чтобы показать силу Архангела». Лицо Ци Сювэня было бесцветным, и он в смущении отдавал призы. За всю свою жизнь парень еще никогда так не проигрывал. И сейчас ему было настолько стыдно, что Ци Сювэнь чуть не упал в обморок. Он понимал, что все провалил, но парень действительно был уверен, что их пилюль будет достаточно, чтобы прославить семью Ци. Однако Ци Сювэнь только отправил их в ад. Конечно, эти новые пилюли могли помочь развитию семьи Ци, но учитывая то, что произошло, это развитие будет проходить очень медленно. Глава 843. Нефритовое золотое дерево. Очень забавно. Зачем семья Ци все это сделала? Их пилюли для питомцев действительно эффективны, и все могло бы закончиться намного лучше для них, если бы они пришли к тебе и договорились о рекламе. Хуанфу Пинцин встретилась с Хан Сенем, чтобы забрать часть пилюль, которые он получил в качестве приза. Улыбнувшись, она добавила: «Думаю, что после всего этого цена на эти пилюли для питомцев значительно упадет». Хан Сень пожал плечами и ответил: «Верно, но теперь я ничего не смогу сделать. Со мной легко можно договориться. Я удивлен тому, что они не захотели со мной все обсудить». «Если бы человек из Дунлинь услышал твои слова, он бы пришел в ярость», — сказала Хуанфу Пинцин и снова улыбнулась. «Ну, теперь мне все равно. Главное, что я получил все эти вкусности, которые для меня важны. Не вижу смысла продолжать их провоцировать». Хан Сень не собирался делать то, что не могло бы принести ему пользу. Парень не стал долго задерживаться здесь и, попрощавшись с родителями своей невесты, вернулся в свой лагерь. Кроме пилюль для питомцев, которые он отдал Хуанфу Пинцин, Хан Сень получил еще некоторые эксклюзивные медикаменты, которые не продавались в свободном доступе. Вернувшись к себе, парень телепортировался в святилище, так как хотел скормить новые медикаменты серебряной лисице и посмотреть, будут ли они полезными для нее или нет. Хан Сень телепортировался в убежище мгновения, взяв с собой медикаменты, но он был удивлен, так как не мог там никого найти. Он начал звать своих существ, однако никто не появлялся. Парень начал думать, что могло произойти что-то плохое, поэтому сразу же использовал ауру от сутры Дун Сюань. В итоге юноша обнаружил, что они все собрались на площади. «Эй, что вы здесь делаете?» – спросил Хан Сень, прибежав на площадь. Он увидел, что королева мгновения, серебряная лисица и остальные были посреди площади и на что-то смотрели. «Здесь начало расти дерево», – ответила дух странным, загадочным голосом. «А что такого особенного в этом дереве? Неужели то, что оно растет настолько медленно, является чем-то невероятно захватывающим?» Хан Сень подошел еще ближе и сказал: «Ребят, вы все суперсущества. Как вы можете ничего не знать о деревьях? Кажется, что вы тупее, чем бревно». Парень подошел к серебряной лисице и увидел то, что так сильно привлекло их внимание. Небольшое дерево пустило корни между булыжниками. Увидев его, юноша застыл. Теперь выражение лица Хан Сеня было даже глупее, чем у серебряной лисицы и королевы мгновения. Как это дерево здесь появилось? Хан Сень пытался вымолвить слова, указывая пальцем на дерево. Дерево было всего лишь 2 фута в высоту, но выглядело ветвистым. Оно было похоже на бонсай. Казалось, что все дерево было вылеплено из зеленого нефрита. Каждый листочек был великолепным. Но больше всего Хан Сень удивило то, что среди его листвы росло 6 плодов. Конечно, не было ничего необычного в том, что на дереве растут плоды, но эти плоды были необычные. Они были похожи на маленькие сундучки с сокровищами. Они были золотыми, и их украшало множество различных резных фигурок. Дерево выглядело роскошным, и от него исходила высокая жизненная сила. Его окутывал туман, похожий на святую ауру, который скрывал дерево. Это выглядело очень любопытно. Зеленое нефритовое дерево с золотыми сундучками. Тот, кто такое увидел, просто обязан был себя ущипнуть. Хан Сень понимал, что это было не искусственно созданное растение. Оно было естественным и живым. Маленькие золотые сундучки были плодами, и парень видел, что они были живыми. Королева мгновение покачала головой и сказала: «Мы не знаем. Утром, когда мы пришли сюда, оно уже было здесь. Мы не знаем, когда именно оно начало расти. Когда мы увидели это дерево, то возле него стоял маленький белый», вспомнив, добавила королева мгновение, а затем указала на белого оленя. Услышав это, Хан Сень обрадовался. Он подошел к белому оленю, обнял его и поцеловал в голову. Затем парень сказал: «Маленький белый, ты потрясающий. Ты правда приносишь удачу. Ты пробыл здесь всего несколько дней, но уже приготовил для меня сокровище. Я тебя люблю». Существо продолжало стоять на месте, никак не отреагировав, но серебряная лисица словно обезумела. Она запрыгнула на голову оленя и начала трепать его мех. Лисица сильно завидовала, когда увидела, что Хан Сень нежно обращался с другим существом. Хан Сень взял серебряную лисицу на руки и вернулся к золотому нефритовому дереву. Его энергия была такой же, как у суперсущества. Может, оно было таким же, как кактус или персиковое дерево? Когда оно вырастет, то, возможно, эти 6 сундучков станут такими же полезными, как персики. Я смогу съесть эти золотые сундучки? Или, может, мне нужно их открыть? Может, внутри есть суперсущества? Хан Сень задумался. Немного посмотрев на дерево, парень перестал пытаться разгадать происхождение таинственного растения. Он повернулся к королеве мгновения и спросил: «Ты можешь что-нибудь мне рассказать об этом дереве?» «На самом деле нет. Я знаю только одно – это ненормально. Если золотые сундучки созреют, то они должны быть ценными», – ответила дух, продолжая пристально смотреть на дерево. «Ну, я и сам это понимаю. Конечно, они должны быть полезными», — сказал Хан Сень, так и не услышав толкового объяснения от королевы мгновения. Дух покачала головой и произнесла: «Я хотела сказать, что это может быть похоже на пустую лозу. Кроме того, оно привлечет внимание многих суперсуществ, поэтому я не уверена, что мы сможем его защитить. Мы не сумеем победить короля кровавого дьявола, а если он приведет с собой свою армию суперсуществ, то мы вряд ли сможем отбиться». Хан Сень замер. Он был очень счастлив, поэтому даже не подумал о подобном. Но, услышав слова королевы мгновения, юноша понял, что такое развитие событий действительно возможно. «Это будет большой проблемой, правильно? Но если учесть, что это дерево выросло в моем убежище, то никто не сможет отрицать тот факт, что оно принадлежит мне. Я не позволю другим вторгнуться на мою территорию и забрать то, что по праву мое», – с жадностью заявил Хан Сень. «Но если учесть силу, которой мы обладаем, я могу сказать, что ты ошибаешься». Казалось, что дух вылила ведро холодной воды на все надежды Хан Сеня. «Ну, не стоит так переживать. У меня есть идея. Как думаешь, когда эти плоды полностью созреют?» – спросил Хан Сень и снова посмотрел на золотые сундучки. «Судя по темпу роста, думаю, что пройдет еще 2-3 месяца», – ответила дух. «2-3 месяца? А!» Парень нахмурился. Он понимал, что сохранить право на золотое нефритовое дерево будет очень сложно. Однако это не смогло подавить волнение молодого человека. Он задумался, какие сокровища могут оказаться внутри этих сундучков. Глава 844. Жидкость Angel Gem. До полного созревания плодов на нефритовом золотом дереве было еще далеко, поэтому пока спешить было некуда. Хан Сень достал пилюли, которые выиграл, и разложил их перед серебряной лисицей и другими питомцами, чтобы посмотреть, заинтересуются ли они ими. Когда фея увидела пилюли, то одна из них привлекла ее внимание. Но когда малышка собиралась забрать ее, серебряная лисица опередила фею и быстро проглотила пилюлю. Маленькой феи не было выбора, поэтому она взяла другую пилюлю и съела ее. Хан Сень был удивлен, когда увидел, что серебряная лисица и фея в первую очередь выбрали пилюлю для питомцев. Парень достал еще одну такую же, собираясь взглянуть на их реакцию. Серебряная лисица и фея снова начали бороться за нее. Хан Сень получил 100 пилюль для питомцев, поэтому решил дать каждому по одной. Духи не заинтересовались пилюлями для питомцев, также они были неинтересны и Архангелу. Однако Большой Черный и Маленький Черный обратили на них внимание. Но, к сожалению, сотни пилюль было недостаточно, хотя они все их съели, не было видно никакого эффекта. «Похоже, что пилюли намного желаннее, чем я думал. Если не учитывать этику, то компания Дун Линь просто удивительна. Интересно, из чего состоят эти пилюли? Все-таки их хотят заполучить не только питомцы от душ существ, но и существа, которые слушаются моих команд и обитают в моем убежище». Хан Сень понимал, что уничтожил интерес к новым пилюлям для питомцев, но также он был уверен, что их все равно будут продавать. Но из-за провальной рекламной кампании цены на них будут значительно ниже. Конечно, в будущем, когда люди узнают о настоящем, невероятном эффекте, все изменится. «Кажется, мне нужно запастись пилюлями для питомцев». Хан Сень задумался над тем, как купить побольше этих пилюль по низкой цене. Он собирался кормить ими своих питомцев. Парень решил отправиться в Альянс и узнать, где можно было бы приобрести большое количество медикаментов. Но телепортировавшись, Хан Сень был шокирован новостями. Angel Gem убили суперсущество во втором святилище Бога и получили его жизненную эссенцию. Также они уже начали продавать свою удивительную жидкость. Те, кто обладал уровнем физической силы более 100 очков, могли использовать ее и значительно увеличить свой уровень на 2 часа. Также все уже знали, что после этого наступает слабость, но через время все проходит. Нужно было просто отдохнуть, и человек становился таким, как прежде. С технологиями Альянса те, кто использовал эту жидкость, должны были несколько дней отдыхать и находиться в ваннах для восстановления. Если использующий уже взломал первый генный блок, то после введения жидкости его уровень силы становился примерно таким, как у небесного существа. Такие люди становились очень сильны, а эффект длился намного дольше. Люди Angel Gem воспользовались этой жидкостью и смогли убить суперсущество, а получив его жизненную эссенцию, они использовали ее в качестве рекламы своего продукта. Среди прошедших эволюцию жидкость Angel Gem вышла на первое место. Хотя ее могли использовать и превзойденные, но они получали намного меньший эффект. Реклама жидкости Angel Gem потрясла весь Альянс, все понимали, что она открывает новую эру для человечества. К членам семьи Джао начали относиться как к богам, и все говорили только об этой жидкости. Все происходящее было очень эффективным. Однако этот продукт было сложно выпускать большими партиями, поэтому жидкость была очень дорогой. У Angel Gem был и другой продукт, который предназначался для тех, у кого было немного денег. но он был менее эффективным. Но, несмотря на это, низкоуровневая жидкость стала главным продуктом компании. Angel Gen объявили о составе их новой жидкости и заявили, что одним из компонентов была кровь Шураса. Искусственно было невозможно ее создать. Все это означало только одно. Человечество не могло заключить мир с Шура. Чтобы продолжать производить эту жидкость, война должна была продолжаться. Были те, кто выступал против жидкости Angel Gen, но их было очень мало. Их заявление подавляло большинство, которое хотело любым способом стать сильнее. Казалось, что об этом новом продукте узнает вся Вселенная. С одной стороны, Хан Сенью хотелось уничтожить всех членов семьи Джао, но с другой он восхищался тем, чего они смогли добиться. Жидкость Angel Gen на самом деле была прорывом в развитии. Хотя семья Джи недавно получила флакон с этой жидкостью от Хан Сеня, они не смогли узнать составляющие, так как не уделяли много внимания генному бизнесу. Но Хан Сень не мог их обвинить. Парень узнал, что семья Ци также пыталась выявить составляющие, но у них ничего не получилось. Но семье Ци был нанесен большой ущерб. Создав пилюли для питомцев, они были уверены, что станут очень богатыми и прославятся еще сильнее, но вся их рекламная кампания провалилась. А теперь, спустя совсем немного времени, Angel Gen заявила о своей жидкости, которая могла изменять людей. Жидкость Angel Gen мгновенно увеличивала силу человека. Зная это, кто захочет тратить огромные деньги на пилюли для питомцев, которые были не такими уж эффективными? Они произвели огромное количество пилюль, так как были уверены, что все продадут. Но сейчас пилюли пылились на прилавках, и на них почти никто не обращал внимания. Они потеряли очень много денег. Однако Хан Сеня не сильно интересовала жидкость Angel Gen. Для высокоуровневого продукта требовалась настоящая кровь Шура, а она была драгоценным компонентом. Кроме того, когда люди использовали такую жидкость, их сила не была безупречной. Один человек все равно не мог победить суперсущество. Даже если много людей используют эту сыворотку, то им все равно будет очень трудно уничтожить суперсущество. Но как бы там ни было, эта жидкость действительно значительно помогала ускорить развитие человечества. Однако Хан Сеня больше всего интересовали пилюли для питомцев, разработанные семьей Ци. С жидкостью Angel Gen все равно еще существовали проблемы. Ее эффективность не будет на высоте, пока они не устранят все побочные явления и не смогут продлить время действия. Кроме того, они все время нуждались в крови Шура. Если они не найдут способ искусственно создавать такое же вещество, то вскоре у них начнут возникать проблемы. Пилюли для питомцев были другими, хотя от них не было мгновенного эффекта, но они постепенно улучшали питомцев, поэтому в будущем они могли быть более полезными, чем жидкость. Когда Хан Сень узнал о проблеме семьи Ци, он решил постепенно скупать их непродаваемый продукт. Все-таки им были нужны деньги. Не было сомнения, что рано или поздно люди поймут, насколько эффективными являются эти пилюли для питомцев, и после этого цены начнут значительно расти. Глава 845. Меч указывает на убежище кровавого дьявола. Хан Сень не хотел сам обращаться к семье Ци, поэтому попросил Джижо Дженя приобрести пилюли для него. Также он рассказал ему о пользе, которую в будущем они принесут для человечества. Джижо Джень считал так же, как и Хан Сень. Немного раньше этого разговора он собирал свою семью и поинтересовался их мнением насчет того, стоит ли им скупать пилюли семьи Ци или нет. Однако все были заинтересованы жидкостью Angel Gen, поэтому они не особо обратили внимание на то, что говорил им Джижо Джень. Он не смог убедить остальных членов семьи. В итоге Джижо Джень использовал свои деньги на приобретение большого количества пилюль для питомцев. Хан Сень продал то, что ему было не нужно, и полученные деньги потратил на покупку пилюль семьи Ци. Так как семья Ци даже не думала о провале, в результате они оказались на грани банкротства. Они потратили невероятное количество денег на ингредиенты для новых пилюль,